Святый Симеон Новый Богослов. Краткое сведение о нем. Святый Симеон, родом из Пафлагонии, воспитывался в Константинополе у дяди, одного из придворных. По окончанию учения был немного при дворе, но скоро все оставил и вступил в обитель Студийскую, где был старец его Симеон Благоговейный, руководивший его еще со времени образования его. Слишком строгая жизнь его возбудила среди братства против него неудовольствие, и он с совета старца перешел в обитель святого Мамонта, где по смерти настоятеля избран в игумены и посвящен в пресвитера патриархом Николаем Хрисовергом. Благоустроив обитель сию, святый Симеон убезмолвился, поставив вместо себя достойного преемника, испытанного Арсения. Но не до конца пришлось ему наслаждаться покоем безмолвия. Поднялась против него буря за то, что он установил праздник в честь усопшего старца своего Симеона Благоговейника и выбросила его из Константинополя. Там недалеко облюбовал он место, где стояла ветхая церковь Святой Марины. Владелец его места, чтитель его, один из вельмож, Христофор Фагура, уступил ему всю ту местность и помог устроить там обитель. Устроив все, и здесь святый Симеон опять убезмолвился. И после 30-летнего покоя в безмолвии почил в начале 11 века. Святые мощи его явились в 1050 году, память его 12 марта, день кончины его. Никодим Агиарит, поместив его в своем синоксарнике под сим числом, замечает, что память его перенесена на 12 октября и что им составлена ему служба. Святый Симеон оставил много писаний. Во время управления обителями он обычно говорил поучения в церкви и на покое писал послания и наставления, общехристианские и подвижнические. Последние более в виде кратких статеек или глав. Ученик его Никита Стефат, составитель жития его, собирал его писания и переписывал набело еще при жизни святого. В печати в особой книге имеются на новогреческом 92 слова его, аскетические главы его и старца его, и на эллинском 55 молитв, писанных стихами. Слова и главы переведены на русский и изданы и находятся на руках афонских старцев. Греческое добротолюбие взяло из писаний святого Симеона аскетические его главы, включив в среду их и старца его главы, а некоторые из его глав опустив, и в конце своем прибавило два слова из общего собрания. Берем и мы себе аскетические главы и святого Симеона Богослова, и старца его, особо каждый, как они находятся не в греческом добротолюбии перемешано, а в особой книге. Берем мы два слова, помещая их не после глав, а там же, где они стоят и в греческом добротолюбии, к концу всего сборника».